Однако, были ли эти изменения к лучшему или к худшему, это покажет будущее. Сейчас мы собираемся разбить лагерь на земле дождя, недалеко от границы с землей огня, и ждать подходящего момента для атаки, который наступит, когда Тоби закончит свои приготовления и соберет достаточно союзников. Что касается наших сторонников, оставшихся в Канахе, то они, трое слушателей, молчали, понимая, что война начнется очень скоро. Худший сценарий для ослабленной Канахи и ее жителей. Подумайте, что случится, если эти семь кланов нападут на Канаху вместе с человеком в маске, который может противостоять сильнейшим Каге, Орочимару и Данза, которые находятся на уровне Каге и могут справиться с такими людьми, как Хирузин, один на один, а еще есть Кокузу и Кисами. Один может выжить в битве с нынешним сильнейшим Каге в истории Хаширамы, а другой может справиться с восемь хвостатыми джинчурики в одиночку, не говоря уже о привлечении других сил. Что касается Канахи, у нее есть Фугаку и Хирузин на уровне Каге и все, кроме них есть только Хиаши и Какаши на уровне элитного джонина, а все остальные – просто джонины. Даже если Джирая и Цунади будут вызваны обратно, их будет недостаточно, ведь они оба долгое время не сражались, оба заржавели, особенно Цунади, которая ежедневно топила себя в алкоголе и азартных играх, чтобы забыть о своих страданиях. Да и Шисуи был не на высоте. Поскольку у него есть только Мангекё Шаринган, а не вечный Мангекё Шаринган, он может использовать свой Катаама Цуками, который переворачивает бой, еще три раза, прежде чем ослепнет, и он не может манипулировать несколькими целями одновременно, поскольку даже один человек за раз дает огромную нагрузку на глаза, а манипулирование более чем одной целью одновременно приведет к тому, что он ослепнет быстрее, поэтому использование Сусана – лучший вариант, и то же самое для Фугаку, если только у них нет клеток Хаширамы, имплантированных в них, как у Обито. Я отметил это в своем сознании, когда сказал Шисуи и Итачи, которые все еще были ошеломлены новостями о предстоящей войне. Пошли, нам нужно сообщить эту информацию и подумать, как справиться с этим беспорядком. Они вышли из оцепенения с обеспокоенными лицами, и Шисуи сказал: «Ты прав, давайте поспешим назад, чем скорее мы сообщим им, тем лучше». И вот так вот просто закончилась наша трудная миссия. К сожалению, мы не чувствовали ни счастья, ни удовлетворения после того, как узнали ужасную новость и подтвердили худший кошмар Канахи. Обратный путь не занял у нас много времени, потому что мы не хотели терять время, двигаясь с максимальной скоростью и лишь время от времени останавливаясь, чтобы поставить несколько передаточных печатей. И вот к рассвету следующего дня мы уже стояли перед огромными знакомыми воротами, входом в Канаху. Никто нас не допрашивал, так как мы не отправились на официальную миссию, поэтому мы сразу направились в центр деревни, где находился новый комплекс Учиха, и сразу вошли в дом главы клана, чтобы доложить о миссии Фугаку. Удивительно, но Фугаку не спал, и, увидев наши взволнованные лица, он почувствовал неладное, что быстро подтвердилось, когда Шисуи без всяких приветствий, следуя обычному протоколу ниндзя, опустился на одно колено и поспешно начал докладывать о задании. Айтачи поступил так же, хотя это был его отец, но сейчас он работал. Что касается меня, то я не собирался преклонять колени ради какого-то протокола или чего-то еще, и только наблюдал за реакцией Фугаку, слушая доклад о формировании смерти, нашем плане, оставленных шпионах и, наконец, о предстоящей войне. Как только Шисуи закончил свой доклад, Фугаку быстро поднялся на ноги и сказал: «Спасибо, вы трое сделали невероятное, особенно не позволив обнаружить способность Шисуи, что позволило нам сохранить ее как козырь. Пожалуйста, держите эту информацию в строжайшем секрете, мне нужно быстро собрать всех заслуживающих доверия ниндзя и задержать оставшихся в деревне шпионов». Фугаку быстро скрылся в тени, создав несколько клонов, чтобы сообщить конкретным людям о необходимости тайной встречи. Вскоре деревню, которая застряла в своих старых порядках, ожидали новые неизбежные перемены, но только ли в этой деревне произойдут изменения? Глава 48. Начало плана Акацуки. Пока Канаха посылала меня, Шисуи и Итачи, на самоубийственную миссию, чтобы подтвердить истинные намерения дезертиров из семи клана. Обито, он же Тоби, будоражил множество течений в мире ниндзя. После того, как его связь с Пейном закончилась, первым делом он телепортировался в страну воды, чтобы встретиться с тем, кто собирается присоединиться к атаке против Канахи, И этим человеком был Кисаме Хасигаки. В отличие от других членов Акацуки, Кисаме был завербован лично Тоби после того, как тот убил его предыдущего хозяина, члена семьи ниндзя-мечников и предыдущего владельца знаменитого живого оружия Самихода, его звали Фугуки Суиказан. После того, как Кисаме убил его, он собирался стать пропавшим ниндзя деревни Скрытого Тумана, но прежде чем он смог уйти, его перехватили два человека, четвертый Мизукаге Ягура Каратачи и Обито, представившийся Мадара Ючихой. В тот день он узнал, что Мадара контролирует Мизукаге, который был джинчурики Треххвостого с помощью знаменитого гендзюцу Учиха, и решил последовать за этим легендарным ниндзя. Таким образом, он был завербован в Акацуки и стал верным последователем Тоби. Сейчас эти двое встречались в башне Каге деревни Скрытого Тумана, как будто владели этим местом, и говорили о предстоящей войне. «Мадара, зачем ты пришел ко мне? Ты же знаешь, что я занят управлением деревней Скрытого Тумана, как ты и просил», — спросил Кисаме, оскалившись в злобной улыбке и показав свои острые, как у акулы, зубы. «Под управлением ты подразумеваешь разрушение деревни и наслаждение своими темными фантазиями? Ну, мне все равно», — сказал Обито темным холодным голосом, подражая голосу Мадары. «Деревня Скрытого Тумана, в отличие от других деревень, воспитывала своих ниндзя жестокими методами. Она была известна тем, что выпускники академии в качестве выпускного экзамена устраивали смертельные поединки друг с другом, а особо умелые ученики становились главными кандидатами в семь ниндзя-мечников тумана. Эта традиция была прекращена только после того, как Забуза Мамачи, еще сам не будучи студентом, убил более сотни учеников академии, получив прозвище «Демон Скрытого Тумана». Но даже несмотря на то, что после этого инцидента ситуация стала лучше, четвертый Мизукаге вскоре перешел под контроль Обито, который позволил Кисаме делать с Кири все, что тот захочет, и результат оказался далек от идеала. В конце концов, во время этого правления деревня, скрытая в тумане, стала известна как деревня Кровавого Тумана. «Ха-ха-ха, я просто развлекаюсь, пока делаю свою работу, в любом случае, тебе что-то нужно от меня?» Кисаме рассмеялся, прежде чем спросить серьезно, так как ему было любопытно узнать о внезапном визите. «Да, ситуация такова». Обито быстро рассказал ему о том, что произошло в Конохе, после чего последовал его приказ. «Я хочу, чтобы ты встретился с Орочимару и Кокузу и отправился в деревню, скрытую в облаках Кума, деревню, скрытую в камне Ива, и деревню, скрытую в песке Суна, чтобы сообщить им о текущем положении Конохи и возможном союзе, чтобы избавиться от них раз и навсегда, поскольку они находятся в слабом состоянии. Похоже, ты очень хочешь отомстить», — усмехнулся Кисаме. «Не говори слишком много», — холодно ответил ему Обито, и он продолжил. «Это не просто месть. С его помощью мы сможем заполучить Девятихвостого и, возможно, воспользовавшись ситуацией, ослабить другие деревни и заполучить хвостатых зверей в свои владения, сократив время для реализации моего плана». «Я понял. Пожалуйста, отведите меня к Кокузу», — сказал Кисаме, и Обито подчинился. Они оба исчезли из башни Мизукаге, словно их и не было, оставив Ягуру сидеть и заниматься какими-то бумагами. «В течение 5 дней, пока я был в больнице, и пока Коноха пыталась устранить ущерб от битвы с Данзо и нестабильную ситуацию с новыми членами совета, Кисаме быстро встретился с Кокузу, который выполнял какую-то миссию в стране огня. Из-за своей любви к деньгам Кокузу был самым активным членом Акацуки, но никто никогда не знал о его способностях, потому что он никогда не оставлял свидетелей. Когда он услышал, что скоро начнется война, он просто посмотрел на это как на возможность убить больше людей, что равнялось большим деньгам для него, поэтому он с готовностью принял задание и быстро присоединился к Кисаме, чтобы встретиться с Орочимару. Они отправились на север Огненной Земли, миновав ее границы и войдя в землю звука, где Орочимару построил одну из своих баз, когда сбежал из Конохи и пытался создать новую скрытую деревню. Однако остальные члены Акацуки знают только о деревне, но не о базе, где он проводит свои странные эксперименты, чтобы воплотить в жизнь свою одержимость бессмертием. Когда они встретились с Орочимару, он одарил их своим типичным взглядом змеиных глаз, от которого вставали волосы на голове, но их это не беспокоило, ведь один из них был холодным гуманоидом, состоящим в основном из волос, а другой выглядел как смесь акулы и человека. Ни один из них не был нормальным. «Что привело вас сюда, мои товарищи из Акацуки?» — с улыбкой сказал Орочимару. мы пришли сообщить вам, что Акацуки планируют напасть на Коноху, и лидер приказал вам помочь, поскольку вы знакомы с Конохой лучше нас», как предыдущий ученик третьего Хокаге холодно ответил Кокузу, переходя прямо к делу. Орочимару был взволнован этой новостью, но решил сначала спросить, чем вызвано такое неожиданное решение. Кокузу посмотрел на Кисаме, который неохотно и быстро объяснил ему ситуацию в Конохе. «Потрясающе, великолепно, ха-ха-ха-ха-ха!» Орочимару истерически рассмеялся, а затем сказал с жестокой улыбкой: «Эти старые ублюдки наконец-то получили по заслугам. Я определенно собираюсь нанести визит моей дорогой деревне и учителю и лично отправить их на тот свет». Орочимару не терпелось заполучить тело Хаширамы, а также многих Учиха и Хьюга для своих экспериментов, но больше всего он хотел заполучить Итачи Учиху. Кокузу и Кисаме холодно посмотрели на этого чудака, после чего отправились с ним в его пока еще строящуюся скрытую деревню, чтобы подождать, пока он сделает свои приготовления, прежде чем они посетят другие скрытые деревни. Пока они ждали, Орочимару вошел в свою базу через потайной ход и подумал, сверкая глазами, полными опасного света и желания обладать: «Кто бы мог подумать, этот старый ублюдок Данза спрятал от меня этого удивительного Идзанаги. Хорошо, что он еще жив, я позабочусь о том, чтобы получить все исследования от его экспериментов». Прежде чем он начал думать о чем-то другом, но что-то не так, кто был тем человеком, который помог Данза выбраться из деревни невредимым, почему я никогда не слышал о члене с телепортационными способностями. У Орочимару было плохое предчувствие относительно этого члена, скрывающегося в тени этой и без того секретной организации, но он решил, что узнает об этом в будущем. Он прибыл на тренировочную площадку, где тренировал нескольких перспективных людей, которых собрал по всему миру, и начал инструктировать их, что делать во время его отсутствия, прежде чем углубиться в базу, чтобы убедиться, что его исследования не будут обнаружены в случае налета. Глава 49. Пробуждение демона. Акацуки создавали проблемы для Конохи, информируя другие скрытые деревни о текущей ситуации и предстоящей войне. В Конохе ситуация резко менялась к худшему. Когда троица Учих вернулась со своей сверхсекретной миссии и сообщила о намерениях клана и о личности шпионов, оставленных в деревне, Фугаку быстро оповестил надежные кланы и членов Анбу и быстро мобилизовал все силы Конохи для поимки шпионов. Повсюду происходило множество боев, но потери были на удивление малы, до тех пор, пока не вмешались некоторые люди, и если не смотреть на потери клана Учиха, очевидно, эти шпионы не желали сражаться с другими членами клана до смерти, и чаще всего их задерживали после небольшого сражения. Однако для Учих ситуация была иной, особенно для тех, кто работал в полиции и пытался защитить мирных жителей во время хаоса. Эти шпионы злобно нападали на членов клана Учиха, даже если те не провоцировали их и только выполняли свою работу, защищая гражданских, что приводило к многочисленным жертвам среди полицейских, что в свою очередь разъяряло клан Учиха, и они начинали расправляться с этими шпионами, даже если те сдавались, что приводило к массовому кровопролитию. Двое детей смотрели на потери по всей деревне пустыми глазами, но потом эти глаза стали багровыми, и они начали жестоко и эффективно расправляться со всеми, кто нападал на полицию, до такой степени, что ситуация начала успокаиваться после их участия. Это были Итачи и Шису и Учиха. Вы можете подумать, как же так получилось, ведь Фугаку должен был все идеально спланировать, чтобы не тревожить эти кланы до их захвата, и ответ прост. Фугаку верил в способности Шисуи, а поскольку Хамура был одним из лидеров этого восстания, Фугаку считал, что список шпионов, который он получил, был полным. Под давлением неотложной ситуации он собрал все кланы и ниндзя, которые не входили в этот список, и рассказал им о своем намерении задержать шпионов как можно быстрее. Однако он, как и Хамура с Кахару, не ожидали, что к их делу присоединится еще больше людей, ведь некоторые из шпионов пригласили своих ближайших друзей, и один из них оказался главой клана Татами, небольшого клана, а также одним из телохранителей предыдущего Хокаге. Прежде чем люди на собрании начали действовать, шпионы были быстро проинформированы, и в Конохе воцарился хаос, приведший к кровавой ситуации. Когда началась эта ситуация, я не сидел на месте, а привел Наруто, который теперь жил со мной, навестить Микото и Саске, и в тот момент, когда она открыла дверь, а Саске следовал за ней, я увидел, что у нее обеспокоенный взгляд, который быстро сменился облегчением, когда она увидела нас и сказала, обнимая меня и Наруто: «Слава богу, вы двое в порядке, я как раз собиралась навестить вас и узнать, как у вас дела». Наруто наслаждался теплом ее объятий, в то время как я сказал с теплой улыбкой: «Мы в порядке, но ситуация действительно ужасная, и у меня плохое предчувствие, поэтому я хотел пригласить вас с Саски к себе домой на случай, если кто-то попытается напасть на вас и использовать, чтобы угрожать Фугаку-сан». Микото открыла глаза в шоке от такой возможности и быстро согласилась последовать за мной в мой дом на всякий случай. Когда мы вошли в мой дом, Микото наконец-то вздохнула с облегчением и сказала: «Теперь все будет хорошо». Но я думал иначе, потому что как раз в этот момент я услышал, как несколько человек приземлились на крышу дома Микото, и они, казалось, что-то искали, прежде чем начать идти в нашу сторону. «Тэче, датчик», — подумал я, быстро соображая, и тут же посмотрел на Микото, вспомнив, что она когда-то была джонином, и подал ей знак пальцем, что кто-то идет, и она быстро поняла, что я имею в виду, вместе с наблюдательным Саске, оставив в неведении только Наруто, который, вероятно, все еще думал об объятиях Микото. Тем временем Микото нахмурилась, неохотно посмотрела на детей, и вскоре ее глаза засияли решимостью. Она тепло улыбнулась и сказала мне: «Бакария-кун, позаботься о Саске и Наруто». «Хорошо, мама, о чем ты говоришь?» — обеспокоенно спросил Саске. «Саске, я люблю тебя, пожалуйста, передай Итачи, что я тоже люблю его». Несмотря ни на что, она тепло улыбнулась и бросила на меня последний взгляд, почти умоляя забрать детей, после чего повернулась и пошла в сторону двери, и я почувствовал, как ниндзя снаружи остановились, словно ожидая ее выхода. В этот момент Наруто начал понимать, что что-то не так, и уже собирался что-то сказать, но Саске оказался быстрее. «Мама, куда ты?» Саске попытался взять ее за руку и остановить, но я удержала его. Он сердито повернулся ко мне и уже собирался накричать на меня, но в страхе замер, увидев мое лицо, и быстро опустил голову. Даже я не знал, какое лицо у меня сейчас. Что я знаю точно, так это то, что когда кто-то пытается причинить вред близким мне людям, я срываюсь и теряю спокойствие, и именно это я чувствовал сейчас, видя, как первый человек, о котором я заботился в этом мире, идет к своей смерти. Ярость, безумие, бессердечие, ничто не может описать мои чувства, когда я вижу, как эта женщина пытается пожертвовать собой, чтобы дать нам шанс на спасение. Не знаю когда, но мир передо мной стал багровым, и Саске, который смотрел на мое искаженное лицо и безумную улыбку, увидел странный узор в моих глазах, о чем он никогда не думал, только когда недавно услышал, что у его отца другие глаза, то, что называется Мангекё Шаринган. Не только Саске был потрясен, нет, Наруто, Курама, Минато и Кушина были в глубоком шоке от моей трансформации. Пробуждение демона. Однако оцепенение Саске длилось недолго, потому что он услышал голос, который, казалось, исходил из ада. «Возьми Наруто и уходи», — сказал я, идя за Микото, которая уже открыла дверь и прыгнула навстречу людям снаружи, активировав свой шаринган. Саске собирался пойти за нами, но на этот раз его остановил Наруто. Отец сказал верить в них, не говоря уже о том, что если мы останемся, то только обременим их и можем погибнуть. Саске неохотно согласился, чувствуя свою слабость, и вспомнив, как он всегда жаловался, когда Бакария тренировала их, и говорил, что он никогда не бывает с ними мягким. Но сейчас он хотел бы тренироваться еще усерднее, чтобы быть полезным. Подумав об этом, он быстро убежал вместе с Наруто через заднюю часть дома со слезами на глазах, говоря при этом решительно: «Мы должны стать сильнее, чтобы защитить тех, кто нам дорог», — Наруто ответил с грустным лицом, беспокоясь о первом человеке, который дал ему больше, чем он сможет отплатить за всю свою жизнь. Да, между тем, снаружи было 5 человек, 2 джонина и 3 чоунина, и один из этих джонинов был членом Анбу, так что Микото не могла противостоять им в одиночку, и ее смерть была предрешена, если никто не вмешается. Глава 50. Без пощады. Как только Микото выскочила из двери, она быстро начала накладывать печати для дзюцу «Великий огненный шар» и послала огромный огненный шар в ниндзя, но они ожидали этой знаменитой атаки Учиха, поэтому огненный шар был перехвачен вторым джонином, который не был членом Анбу, так как он быстро наложил несколько печатей, а затем положил руку на землю, создавая дзюцу «Земляной вал». Этот дзюцу создал огромную стену из земли, которая заблокировала огненный шар, обеспечив безопасность его товарищей. Однако Микото никогда не собиралась уничтожать их своим дзюцу, это было лишь отвлекающим маневром, так как ее настоящая атака была в виде дюжины сюрикенов, которые она бросала в них, соединенные с невидимыми нитями чакры, которые она использовала для изменения их направления в воздухе. Однако, словно зная ее стиль боя, Джонни Нанбу быстро сплел несколько ручных печатей и применил дзюцу торнадо ветра, которая создала сильный торнадо, вызвавший огромные турбулентности в воздухе, что сделало управление ее сюрикенами почти невозможным даже при ее сильном мастерстве. Тем временем, другие чоунины не теряли времени и быстро объединились, чтобы атаковать ее. Один из них начал применять дзюцу «Огненная волна», имеющая огромный радиус действия, очевидно, чтобы заставить ее защитить дом позади нее, в то время как двое других использовали дзюцу «Ветра», чтобы усилить огонь. Эта комбинированная атака создала огромное море огня, которое угрожало поглотить Микото и дом с детьми, которых она очень любила, позади нее. Микото была в панике, так как она ясно видела, что два джонина планировали напасть на нее, как только она не уклонится и не попытается принять эту огромную огненную атаку, но у нее не было другого выбора, так как она подумала. Кажется, это конец, и слеза упала из ее глаз, когда ее решимость укрепилась, она прошептала «прощай» и начала создавать огромный земляной вал, который защитит дом позади нее. Тем временем, два джонина быстро атаковали ее с двух разных сторон. Анбу выстрелил в нее очень острым воздушным клинком, а другой создал под ней трясину, чтобы она не смогла убежать. Но Микото не реагировала на эти атаки и приняла свою судьбу, просто закончив дзюцу и положив руки на землю, которая теперь была трясиной, создав огромный земляной вал, который блокировал огненную волну настолько, что она не затронула дом позади нее, в то время как она продолжала пожирать окружающие дома. И тогда она просто закрыла глаза, так как у нее не было времени блокировать или уклоняться от этих смертельных атак, так как ее руки и ноги застряли в трясине, и ей потребуется время, чтобы извлечь их, которого у нее нет, так как нападавшие не оставят ей шанса. И даже имея огромное преимущество, обычный джонин на всякий случай наложил еще одно дзюцу, чтобы укрепить трясину и полностью запереть ее внутри, и он должен быть благодарен за это, потому что в тот момент, когда воздушное лезвие уже собиралось разрезать ее, ребенок с малиновыми глазами и коротким мечом быстро мелькнул на его пути, окутанный красной чакрой. То, что произошло дальше, было одной из самых странных сцен, которые они когда-либо переживали, потому что парень просто посмотрел на атаку, которую в его возрасте было невозможно блокировать, его глаза слегка сузились, и он просто использовал свой короткий меч и разрубил воздушное лезвие, заставив его рассеяться. В то же время, благодаря очень сильной способности Мангекё Шарингана к проницательности, он быстро понял, какое дзюцу пытается применить другой джонин, поэтому он быстро подхватил Микото свободной рукой и отпрыгнул в сторону от трясины, которая быстро превратилась в твердый камень. Микото была потрясена тем, что стоящий перед ней парень только что спас ей жизнь, будучи окутанным чакрой хвостатого зверя, который создал три хвоста, выходящих из его поясницы, трансформация, которая обычно происходит только с теми, в ком запечатан хвостатый зверь, в результате чего их называют джинчурики. Однако этот ребенок не был таковым, что смутило ее, но это смущение было быстро утоплено ощущением того, что она жива и чувствует себя в безопасности с ребенком, стоящим перед ней в защитной позе, но с искаженным лицом, которое делало его похожим на демона, но она только смотрела на него со своим обычным теплым выражением, бормоча в своем сердце спасибо. Конечно, сейчас мне было не до ее чувств, потому что я был очень зол, глядя на пятерых ниндзя с шокированными и настороженными лицами, которые смотрели на меня и говорили, откуда у этого учихи сила девятихвостого. Похоже, они действительно были теми, кто стоял за инцидентом 5 лет назад, и уже могут использовать чакру девятихвостого. Будьте осторожны, он более опасный, чем та женщина, и его оружие кажется очень твердым и острым, так как мое дзюцу не оставило на нем ни царапины, настороженно сказал ниндзянбу. К их удивлению, я достал еще один короткий меч из своего инвентаря и холодно посмотрел на них с намерением убить, создавая зловещую атмосферу вокруг меня. Злость на то, что Микото чуть не убили, инстинктивно двигала моим телом, и я быстро мелькнул перед одним из чунинов, в то время как Микото быстро приготовилась предложить свою помощь, если понадобится. Я появился перед ними на очень высокой скорости, и один из джонинов создал земляную стену, чтобы преградить мне путь и помешать моему зрению, но мои чувства были слишком сильны, чтобы мне помешало простое отсутствие зрения, и я быстро понял, что все они готовят множество дзюцу на случай, если я безрассудно прорвусь через стену, и поэтому я использовал их план против них. Поскольку мое зрение было затруднено, их зрение было таким же, поэтому я просто пнул большой камень из одной из ранее разрушенных земляных стен, которые были сделаны на этой новой каменной стене. Тем временем те пять ниндзя готовили различные ниндзюцу, чтобы атаковать меня. Когда я сломаю стену, и стена действительно сломалась, но в тот момент, когда они собирались бросить свои подготовленные ниндзюцу, один из чоунинов, который был сенсорным ниндзя, быстро попытался предупредить их, но было уже слишком поздно. Два опытных джонина и сенсорик быстро отпрыгнули в сторону, когда почувствовали, что что-то не так, но это было не так для двух последних чоунинов, так как они оказались поглощены огромным огненным шаром, который вырвался из-под земли под ними, заставляя их кричать от боли, пока они сгорели заживо, а я последовал за ним, атакуя тех троих, которые избежали моей подлой атаки. Они приняли мой гнев и безумие за беспечность, за что и поплатились двумя жизнями, и еще три были на подходе, так как моя жажда крови усилилась. У этих троих были отвратительные лица, когда они увидели, что случилось с их товарищами, но у них не было времени оплакивать их, потому что на них посыпался дождь сюрикенов, и они не успели вовремя среагировать, чтобы применить дзюцу, поэтому они быстро достали кунаи и начали отражать их. Но Микото не зря была джонином, и сюрикены начали рикошетить друг от друга в воздухе, делая их траектории очень непредсказуемыми, и увернуться от них было практически невозможно, и, как ни странно, жертвой их стал джонин, который хорошо владел стилем земли, превратившись в человека-дикобраза. Это бой без пощады. Глава 51. Конец битвы и важный урок. Я набросился на кунай с большой скоростью, создав звуковой взрыв и оставив после себя осколки на земле, где я стоял. Мужчина только что превратился обратно в нормального человека и попытался убить женщину, прежде чем почувствовал удар огромной силы в голову, и это было последнее, что он почувствовал, так как его голова взорвалась, как арбуз, а его тело проделало долгий путь, переворачиваясь и крутясь много раз на земле, разрушая множество препятствий на своем пути, прежде чем, наконец, остановиться. Микото в шоке смотрела, как дождь из крови и запекшейся крови обрушился на нее и на парня, который быстро удалил красную чакру, окружавшую его, и начал возвращать себе спокойствие. Вскоре после этого он почувствовал ужасную боль от использования всей этой чакры, которая вывела его шестилетнее тело за пределы возможностей, и единственное, что сейчас удерживало его вместе, это целебные свойства чакры Курамы вместе с его мощной жизненной силой и атрибутами телосложения. Первое увеличивало скорость его восстановления, а второе – прочность его тела и то, сколько сил оно могло выдержать. Он также израсходовал огромное количество выносливости в этом коротком бою, оставившись без сил. Он почти упал на землю, но женщина перед ним быстро восстановила свое самообладание после невероятной серии событий, когда он дважды был близок к смерти, и обняла окровавленного парня, не позволяя ему упасть, и нежно прошептала со слезами счастья, падающими из ее глаз: «Спасибо». Чувствуя тепло от этих мягких объятий наряду с ужасной болью, проходящей через мое тело, я просто подумал в своей голове, оно того стоило, прежде чем немного расслабиться, сохраняя часть своего внимания на окружении на всякий случай. Эта команда определенно не была обычной, у них была такая хорошая командная работа и синергия между ними, которую невозможно было создать из ниоткуда, учитывая, что один из их членов был Анбу. Я спрошу Микото о них позже, ХМ. Эти два идиота, почему они возвращаются? Подумал я, услышав, как Наруто и Саски спорят о возвращении. В конце концов, они были просто детьми. Какое бы решение они ни приняли, они бы все равно вернулись, особенно Саски, который знал, что оставляет свою мать на верную смерть вместе со своим лучшим другом. Поэтому он решил вернуться и сражаться насмерть вместе с нами, даже если от него не будет практически никакой пользы, глупое решение. Наруто пытался остановить его, но безуспешно, и в конце концов он решил пойти с ним. Он не собирался позволить Саске вернуться одному. Что ж, давайте извлечем из этой ситуации максимум пользы, подумал я, шепнув что-то Микото, и она неохотно согласилась, когда я настоял. Когда Наруто и Саски добрались до места боя, их сердца упали, так как к своему ужасу они увидели два обгоревших трупа, которые они соотнесли с криками, которые они слышали перед тем, как прийти сюда, и двух людей, заколотых до смерти таким количеством сюрикенов, что их тела уже нельзя было узнать, и их чуть не стошнило, что стало причиной многих их кошмаров в будущем. Микото, покрытая кровью, лежала в луже крови, а их друг Бакария неподвижно сидел в ее объятиях, они бросились к ней, а Саски спросил в надежде на оптимистичный ответ. «Мама, как ты, Бакария?» Микото с грустным лицом ответила. «Я в порядке, Бакария спас мне жизнь и ничего не сказала о Бакария, отчего Саски и Наруто почувствовали боль в сердцах, как будто их что-то сдавило. А как же Бакария?» Спросил Наруто с обеспокоенным видом, а Микото просто покачала головой и обняла меня покрепче, чувствуя себя виноватой за то, что солгала этим детям, у которых теперь были пустые лица. «Ты шутишь, да?» — сказал Саски, похоже, обращаясь больше к себе, чем к матери, а Наруто просто продолжал смотреть в пустоту, не реагируя на опасения родителей, которые он слышал в своей голове. «Я бесполезен, я даже не смог защитить своего друга», — думали они оба. «Почему? Почему?» И слезы сожаления и грусти быстро текли по их лицам. «Если бы я только помог им, возможно, мы бы смогли что-то изменить, если бы я был сильнее, они бы не отвергли мою помощь», — говорил Саски, а Наруто вел аналогичный монолог с самим собой. «Я оставил своего друга, если бы только я сражался с ним до конца, если бы только я мог контролировать чакру Курамы, как он, этого бы не случилось». Эти мысли заполнили их умы, и в их сердцах начала подниматься тьма, которую они никогда не чувствовали раньше, видя, как жесток мир, и вскоре шея Саски начала нагреваться, и это тепло быстро перешло на его глаза, которые стали пунцовыми, но он не заметил этого изменения, просто обнимая труп своего друга, Наруто сделал то же самое. Глава 52. Изменение и смертоносное оружие. «Надеюсь, в следующий раз вы будете слушать меня как следует и не вернетесь, чтобы бессмысленно выбросить свою жизнь в случае нашего поражения», подумал я, чувствуя, как двое детей обнимают меня, и краем глаза заметив перемену в глазах Саски. Видя, что моя цель, пробудить Шаринган Саски и преподать им этот ценный урок, достигнута, я, наконец, прекратил этот фарс, сказав: «Вам, двум плаксам, нужно больше тренироваться». Наруто и Саски удивленно вскрикнули и отпрыгнули от меня с расширенными от шока и мокрыми от слез глазами, как будто увидели перед собой призрака, и быстро спрятались за Микото. «Ты че? Чего вы так реагируете?» — сказал я раздраженным тоном, выходя из объятий Микото, но все еще чувствуя слабость, так как я еще не настолько оправился, и мне пришлось держаться за нее, чтобы не упасть. «Мама, что происходит?» — спросил Саски, глядя на свою мать, которая смотрела на него с извиняющейся улыбкой. Микото вздохнула и сказала: «Простите, Саски, Наруто-кун, Бакария специально притворился мертвым, чтобы помочь тебе пробудить твой шаринган, и оставила кое-что недосказанным, и помочь тебе понять боль, которая приходит со слабостью в этом мире». Оба, наконец, поняли, что их друг жив, но не успели они обрадоваться, как почувствовали злость за то, что их так обманули, и ощутили, что с их эмоциями играют. Я смотрел на их сердитые лица и чувствовал, что заслуживаю жестокой порки за то, что позволил двум детям испытать эту травмирующую боль, но я чувствовал, что это было действительно необходимо. «Действительно, мне жаль, но я хотел, чтобы вы были готовы, готовы к тревожному будущему, которое вот-вот наступит, и я верю, что вы двое можете помочь изменить его к лучшему». Микото не знала, что я имел в виду под тревожным будущим, но она тоже не испытывала оптимизма после недавних событий, которые происходили одно за другим, и у деревни не было времени на отдых, чтобы как следует залезать раны. «Я ненавижу тебя», — сказал Наруто, обнимая Микото и не желая смотреть на меня, так как он продолжал вспоминать эту ужасную сцену, и всегда будет помнить ее в будущем, и это будет его самой большой мотивацией и стимулом, чтобы стать сильнее, и то же самое было с Саски. Единственная разница в том, что он продолжал смотреть на меня, и я чувствовал, что он хочет напасть, но колеблется, когда видит, что я едва стою на шатких ногах при поддержке его матери. «К счастью, я знаю, что вы тоже очень сильны психически даже в юном возрасте, иначе я не стал бы так уродовать ваше детство, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы исправить это для вас обоих», — подумал я, с теплотой глядя на этих двух детей, которые напомнили мне о чем-то, что-то, что почти заполнило пустоту в моем сердце, прежде чем я потерял его. Я нежно погладил их по головам, прежде чем сказать Микото: «Я чувствую множество боев, происходящих сейчас в Канахе, и хаос повсюду, поэтому я оставлю свои сомнения по поводу того, кто эти пятеро, или любые вопросы, которые у тебя есть, на потом. Нам нужно оказать поддержку другим учихам, так как я чувствую, что многие из них борются». Микото кивнула, понимая, что ситуация еще не та, чтобы терять время, хотя ей до смерти хотелось спросить о моем Мангекё Шарингане. «Ты достаточно восстановился?» – обеспокоенно спросила Микото. «Да, не волнуйся, у меня мощные жизненные силы, и с помощью чакры Курамы, обладающие естественными целительными свойствами, я быстро поправлюсь», – сказал я, а внутри себя подумал: «Мне действительно следует изучить медицинское ниндзюцу, чтобы не терять времени в таких ситуациях в будущем. Надеюсь, мы скоро найдем Цунади с Джирой и Мукой, ищущими ее в одно и то же время». Микото кивнула мне, скрывая свое беспокойство и собираясь спросить: «А где закрытие?» Бум! Возле входа в дом учиха раздался сильный взрыв, и она быстро получила ответ: «Так как мы оба создали теневых клонов и позволили им сопровождать детей, пока мы оба шли туда, откуда доносился звук. Когда мы прибыли на место, то увидели, что один из джонинов учиха Инаби тяжело ранен, сражаясь с особым джонином и двумя чуаунинами, и вынужден защищать двух пожилых гражданских учиха. Эти двое были довольно известны, так как владели очень известным магазином Синбея в деревне, который Саски любит посещать вместе с Итачи. Это Тиеки учиха и его жена Уручи учиха. Инаби и пара учих, лежащие без сознания на земле, имели следы ожогов на теле и одежде, поэтому мы с Микото предположили, что предыдущий взрыв, который мы слышали, был вызван тем, что один из этих троих использовал очень сильное взрывное дзюцу или печать в своей атаке. И действительно, этот особенный джонин был особенным благодаря своему высокому мастерству в дзюцу запечатывания, позволяющему ему создавать множество вариаций взрывных меток. Одна из них, похожая на способность Минато, заключается в создании взрывной печати с помощью чакры, когда он касается цели, которую он может заставить взорваться в любое время, но он может использовать ее только на объектах, не содержащих чакру, так как ее не так трудно удалить, как у Минато. И вот что он сделал. Он сражался с Инаби и двумя чуаунинами, создавая взрывные ловушки во многих местах вокруг них. Конечно, Инаби смог избежать большинства из них, но защита людей во время боя в 9 случаях из 10 может плохо закончиться для вас и привести к ошибке, что и произошло, так как двое позади него были атакованы, и они в панике убежали, чтобы увернуться от атаки. К несчастью, они попали в ловушку, которая чуть не разнесла их на куски, но Инаби вовремя спас их, но в итоге получил тяжелые ранения от взрыва, а те двое оказались в нокауте, так как им не удалось выбраться из нее невредимыми. После этого ситуация быстро пошла на спад для раненого Инаби, который очень любил свой клан и готов был рисковать жизнью ради его жителей. Он начал планировать отчаянную атаку, чтобы забрать этих троих с собой, но в этот момент подоспела помощь. Дождь сюрикенов с невозможными углами заставил этих троих отступить, а рядом с ним приземлились два человека, ребенок и женщина. Он узнал обоих, жену своего босса и нового молодого гения их клана, но сейчас они оба были окровавлены, похоже, тоже после кровопролитной битвы, но сейчас он ничего не сказал и просто кивнул им в знак благодарности.